Сегодня мастер изложил суть одной длани на папирусе. 700 интеллекта. Вот, сколько надо для использования длани. 700. Еще одна цель на будущее. Их становится больше с каждым днем, но чертов возраст не дает мне развиваться. Так что я продолжаю гнуть спину, изучая йогу и совершенствую свое тело вместо того, чтобы совершенствовать магический дух. Недавно мне вспомнился один из уроков учителя про энергии в человеческом теле. Их много. Самые известные – это мана и прана. Но есть еще и духовная сила. Сила воли, сила веры – это все проявления одного и того же явления, известного как духовная сила. Это навык обращения с эфиром. Если физическая сила позволяет легко влиять на материальные тела, то духовная сила позволяет влиять на тела астральные. Духовную силу может развивать кто угодно. Человек, дух, нейтральный бессмертный, ангел или демон. Хотя последние редко развивают духовную силу, а вот ангелы и прочие небожители довольно часто. Шумеры, естественно, изучали и духовную силу, но редко. Дело в том, что она редко может пригодиться при жизни. Она в первую очередь важна духам и призракам. Ведь у них нет тела и глаз. Они видят исключительно духовным зрением, более расширенной версией истинного зрения. Обычно духовную магию изучают маги со слабым магическим резервом. Ибо, если для сложных чар нужно много маны и знаний, для магии духа нужна капелька маны и вера. Очень много веры. Вот я и решил изучить пока что это направление, ведь она практически не влияет на чакры и духовные линии. Я решил, что йога понадобится для устранения физических угроз, а магия духа для угроз астральных. Прямо сейчас я слушал лекцию по артефакторике о различных видах артефактов, накопителей, поглотителей и так далее. Вот скукота. Именно так можно поглотить душу демона и получить доступ к его могуществу, знаниям и мане. А вот это уже полезно. Можно поглотить души демонов, увеличить свою мощь, но стать зависимым от артефакта. Дармовая сила равняется уменьшением времени тренировок и постижения искусства. Как результат, стагнация и зависимость от артефакта. Хотя, все относительно. Ученик, ты меня слушаешь? Злобно спросил учитель. Да, наставник. О чем я говорил только что? Об артефактах-поглотителях. А после? Я не знаю. Вот я попал, сейчас будет. Ах, ты, сын погонщика рабов и дьяволицы, ты смеешь не слушать мои уроки, да я тебя. Опять его понесло, лишь бы жезл не достал. Я удивляюсь, как его жезл причиняет мне боль, ведь я уже давно ее практически не чувствую. Занятия йогой делают свое дело, и теперь мой болевой порог изрядно повысился. Я боль почти не чувствую. А вот удары жезлом еще как. Жизнь шла своим чередом. Тренировки, учеба, опять тренировки и опять учеба. Годы шли, мои умения шлифовались, я становился лучше день ото дня. Каждый месяц я концентрировался на чем-то одном, и посвящал все силы изучению одной дисциплины. Следующий месяц, другой. И так из года в год. Кинезы были легче всего в обучении, голый контроль и ничего более. Магия тьмы тоже давалась легко. Она вообще всем дается легко. Вот с телепатией и ясновидением было сложнее. Приходилось практиковаться на заключенных, приговоренных к казни, которых выкупал у стражи Алкиол. Также я пытался залезть в его голову и, надо сказать, кое-какие успехи были. Вообще, архимаги – это не просто громадная мощь, но и почти что неприступная крепость. Их трудно убить, трудно проклясть и сложно залезть им в голову. Даже магистру сложно это сделать, что уж говорить обо мне. Но я стараюсь. Не забрасываю и изучение новых дисциплин и навыков, но все посредством магии слова. Мне не надо понимать все процессы, происходящие в теле при лечении человека. Достаточно произнести заклинание, влить маны и поверить, что все получится как надо, и вуаля. Я посчитал это более целесообразным, нежели всю жизнь учить одну дисциплину и пренебрегать другими. Пусть и поверхностно я буду понимать, зато смогу многое творить. 8 лет спустя. Неделю назад я закончил обучение у Алкела. Я сдал последний тест по демонологии, призвав из Ленга Экмумию, заставив ее повиноваться и рассказать мне свое имя. Обычно призывают демона уровнем помельче, но для меня пленить такого не было большой сложностью. Да и эта Экмумия не была из первых, то есть была относительно молодой. Лет 250 назад этот колдун польстился на обещание Ленга о могуществе и вечной жизни и согласился выпить эликсир, который и превратил его в мерзость без кожи. Как бы то ни было, куча времени прошло. К примеру, у моего учителя появился внук. Его отец даровал ему собственное имя. Криол, сын Криола, внук Алкела. В тот день я впервые использовал заклинание ясновидения, точнее один ритуал, и увидел. Увидел смерть и разрушение, падение богов и архидемонов. Увидел конец темного мира. Лэнг падет. Я никому об этом не рассказал. Даже учителю. Промолчал, не из страха, а из-за эффекта бабочки. Не хочу испортить столь славное будущее. Сейчас мальцу 5 лет и его ждет достойное будущее. После этого я еще парочку раз пытался смотреть через века, но получалось плохо. Нет, я видел, но как-то размыто и не в хронологическом порядке. А события, связанные со мной, вообще не показывались. Зато на несколько минут в будущем я мог глядеть без проблем. Прямо сейчас я шел в Вавилон, надо было отчитаться перед Шурукахом, так звали нынешнего верховного мага Шумера. По обычаю, когда ученик заканчивает обучение, он получает звание подмастерья и должен отрабатывать икум. Это такой налог, который отдается в виде службы на благо империи. А ведь помимо него есть и другие налоги. И сегодня я собирался избавиться от большинства разом. Нет, я не шел просто сдавать на мастера, ведь собственное заклятие я давно придумал, надо было только продемонстрировать. Я шел сдавать на магистра. В Шумере, чтобы стать магистром, надо, скажем так, написать магическую диссертацию. Я подобрал весьма интересную тему. Руническая магия, точнее, я создал новое ответвление, которое назвал «магия татуировок». Сейчас мое тело покрывали несколько татуировок. На груди из сотни символов у меня был нарисован круг. Также на обеих предплечьях были похожие кольца, хотя и немножко отличались. Они окольцовывали предплечье полностью, от запястья до локтевого сустава. На тыльной стороне ладони были опять же круги, которые, впрочем, были совсем уж не похожи на предыдущие. Также татуировки были нанесены и на ногах, в основном на ступнях и до колена. Татуировка на груди сильно гасила магию и создавала пелену защиты от физических атак, которая самовосстанавливается после разрушения. Слабые и средние заклинания почти что полностью поглощались или рассеивались. Те, что на ладонях, сильно уменьшат затраты маны. Остальные татуировки сильно повышали мои физические возможности. Скорость, сила, выносливость вкупе с йогой и еще одним заклинанием делали из меня настоящего титана. Надо сказать, что йоге я учился очень достойно. Моя шкура была крепка как сталь, кости мои также тверды, а мышцы могут поднять до 10 тонн и то без татуировок. За эти годы, где я только не бывал в пределах Шумера, знаю почти все города, видел кучу тварей, бывал много раз при смерти, охотясь на них. Учитель был неумолим, и каждый раз он поднимал планку в сражениях со словами: «Думаешь, ты силен? Ты не можешь даже с оборотнем справиться, о каких демонах может идти речь?» Он был прав, ведь демоны в сотни раз сильнее, их сложнее убить, чем обычных темных тварей. Что уж говорить об архидемонах. Они представляют собой квинтэссенцию тьмы, вершина своего мира. Даже для архимага-демонолога убить такого уже подвиг. Еще одна цель на будущее. К примеру, выпусти Пазузу или Лаларту в моем прежнем мире и ему конец. Не поможет ни ядерная бомба, ни химическое оружие, ничего. А ведь они почти что самые слабые архидемоны. Пав в руках. Сегодня я не в духе. Приходится собирать наспех магистров для проведения экзамена. Вчера у меня состоялся разговор с архимагом Алкелом. Мне стало ясно, почему я видел его столь редко на собраниях в последние годы. 5 архимагов есть у Шумера, 5, и всех я знаю. Но в последнее время Алкиол все реже и реже выбирался в свет. И вчера я узнал причину. У него был ученик. Был, потому что вчера его обучение закончилось, и сейчас он направляется в Вавилон для того, чтобы представиться. Когда я услышал про всего лишь 8 лет обучения, я подумал, что этот юноша и вправду талантлив. Когда же услышал, что он обучался с 7 лет до 15, я подумал, что это розыгрыш. Я долго поносил его бранью, называя лжецом, а когда понял, что это правда, назвал сумасшедшим стариком без капли тормозов и ебн. Я был готов встретить мальца, но Алкиол сказал, что он идет не просто отчитаться или сдавать на мастера. Нет, этот шкет замахнулся на магистра. У меня не было слов в тот момент. Наверное, выглядел я глупо, Но я постоял молча несколько минут, а когда пришел в себя, то Алкиол выключил свое зеркало связи. Прямо сейчас я иду в зал собрания, где помимо меня будут еще 4 магистра. Пришлось найти тех, что не заняты. По счастью, двое как раз пришли в столицу по своим делам. Халайджибеш, именующий сам себя сильнейшим демонологом Шумера, Ну-ну, и магистр Урна, мастер рун и целительства. Были еще 2 магистра. Они всегда принимали тест на мастера, так что собрание было готово. Я вошел в зал и сел на свое место. Тут двери в противоположном конце зала распахнулись, и в зал вошел ученик Алкела, точнее бывший ученик, ныне подмастерье. Он был невысок, но для своих лет весьма неплохо развит. Одет он был в темно-пурпурную тунику доступней, опоясанную кушаком лазурного цвета. На кушаке висели ритуальный нож и жезл темно-красного цвета. На левой руке у него намотана цепь, а в правой он держал стопку папирусов. Но что сразу бросалось в глаза, так это внешность. Юноша, альбинос с разрезом глаз, характерным для жителей Чина. Кого же ты направил ко мне, Алкиол? Почтенные мастера, Архаон, сын Архана, приветствует вас. С почтением сказал малец, склоняя голову в знак уважения. И мы приветствуем тебя, юноша. С чем пожаловал ты к нам? Не думай, что раз ты ученик архимага, то я дам тебе поблажку. И тем более не рассчитывай на свой возраст. Докажи, что ты мудр не по годам, и получишь желаемое. Его аура, что кстати соответствует уровню магистра, не дрогнула вообще. Значит, он учится магии не ради положения в обществе. Да, почтенный архимаг, позвольте я продемонстрирую. И он показал новое направление в магии рун. Возможность нанести их на тело, и колдовать просто подавая ману в руки. Нет нужды каждый раз рисовать руну в воздухе. Потрясающе, и это в возрасте 15 лет. Да за такую работу не грех и архимага давать. Но увы, это решать не только мне, но и императору, да будь он благословлен и жив еще 100 лет. Да, все сомнения отпали, этот парень достоин звания Абгаля и ранга магистр. Позволь задать тебе вопрос, юный магистр, зачем ты хотел так быстро становиться магистром? Почему бы тебе не подождать год-другой, довести свое искусство до ума и получить больше славы? Спросил один из магистров, что всегда проверяют новые заклинания, шедевры подмастерей. Я более чем уверен, что это проверка. Почтенные мастера, я не хочу отрабатывать кучу налогов, не хочу терять время. Илькум я отработаю в любом случае, как и подобает магу империи Шумер, но остальные – пустая трата моего времени и таланта. Я хочу развиваться, ведь магистр принесет больше пользы, чем мастер, а архимаг больше, чем магистр. Хорошо сказано, юный маг. Отныне ты магистр магической академии 60 знаний. Носи этот титул с гордостью, ибо он твой по праву. Сказал я, нет нужды отрицать очевидного, парень талант и развит не по годам. Видно, сами боги приложили руки к его разуму. Да и правильные вещи он говорит. Все тут собравшиеся презирают магов, что не развиваются на собой, а просто прозябают свое время. Эндпа в шуруках. Меня назначили отрабатывать Илькум в родном городе. Давно я там не бывал, с тех пор как стал учеником архимага. Наконец-то я пойду домой. Сиппар, жди меня. Продолжение следует. Примечание к части. В общем, я сделаю отдельную главу, где скину все навыки, ведь их будет довольно много, очень много. Возможно, под 100 или больше. Ведь наш маг широкого профиля. Также я немного изменю статус, ведь писать уровень у заклинания и каждый раз менять его довольно муторно. Представьте, что мне надо менять уровень у 100 заклятий после каждой главы, это пист. Характеристики ГГ после 3 главы. Имя. Архаон. Титул. Магистр. Уровень. 25. Опыт. А я о 1000. Оп. 3100. Ом. 4560. Сила. 210. Ловкость. 215. Выносливость. 310. Интеллект. 456. Свободные очки. 150. Навыки. Тело игрока, разум игрока. Пассивные навыки. Верховенство магии 2. Контроль маны ур 45 часов 34 минуты. Стальная кожа ур 45,67. Адамантиевые кости ур 45 часов 22 минуты. Ментальная защита ур 50 часов 22 минуты. Магические навыки и дисциплины. Телекинез ур 43 часа 22 минуты. Телекинетический щуп, полет. Пиромантия ур 45 часов 12 минут, пирокинез, ореол пламени. Криомантия ур 41 час 42 минуты, криокинез, морозные доспехи. Геомантия ур 42 часа 22 минуты, геокинез, ритуал изгнания соли. Гидромантия ур 43,62, гидрокинез, головной пузырь, водное дыхание. Ясновидение и телепатия ур 44 часа 22 минуты, психокинез, познание механизма, скрытие. Магия слова ур 65,75, создание заклинаний, сохранение в памяти, магические свитки. Боевая магия ур 47 часов 22 минуты, разрушение, звуковая волна, звуковой резонанс, энергетическая волна, магический меч, молот пустоты, кислотное копье, кислотный шторм, дематериализующее копье, всепожирающий меч, всепожирающее копье, стрела кипящего железа, стальное лезвие, стальная паутина. Вольтование ур 49 часов 54 минуты, убийство, макет. Целительство ур 45 часов 11 минут, малое исцеление, исцеление, великое исцеление, противоядие, регенерация, возвращение праны, крепость суставов. Магия тьмы ур 51 час 28 минут, управление тьмой. Магия духа ур 49,87, истинное зрение, медитация, щит духа, доспехи духа, сокрытие ауры. Артефакторика ур 41 час 45 минут, артефакт-поглотитель, артефакт-накопитель, артефакт-носитель, артефакт-повелитель, зачарование. Големостроение ур 43 часа 17 минут, каменные големы. Демонология ур 46 часов 55 минут, бессилие, закрепление, молния Мардука, стрела Мардука, копье Мардука, молот Мардука, щит Мардука, доспехи Мардука, призывы, контракт, кольцо Ереха, изгнание, освобождение, удержание, запечатывающий круг, охранный круг, печати, разрушение души, абсолютное подчинение. Защитная магия ур 50 часов 22 минуты, уничтожение защиты, охранные чары, стальной щит, стальные доспехи, доспехи Эа, доспехи Ану, зеркальные доспехи, эфирные доспехи, доспехи Инанны, стихийные доспехи, личная защита. Магия пространства ур 40 часов 42 минуты, портал, телепортация. Материализация ур 47,72, дематериализация, копирование, материализация, еды. Магия татуировок ур 45 часов 56 минут, круг магии, круг защиты, круг силы. Магия элементов ур 43 часа 56 минут, огненный бог. Некромантия ур 35 часов 15 минут, оживление, общение с мертвецом, упокоение, ритуал упокоения. Спиритизм ур 35 часов 12 минут, призыв, изгнание призрака, духи семи сфер. Йога ур 55 часов 12 минут, сила великана. Примечание к части. Короче, я ставлю уровень сразу дисциплине магии. Этот уровень отображает среднее значение всех магических приемов в данной дисциплине. Скажу сразу, что колдует в основном при помощи магии слова, а голый контроль только при использовании кинезисов, управление тьмой, полет и еще парочку приемов. Я не стану писать описание каждого заклинания. Кто хочет их узнать или сравнить с криолом, переходит по ссылке http. Вики, ди 0% 9 ди 1% 80% 0% 5% 0% би ди 0% ди 0% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 80% 1% 83% 1% 88% 0% 8% 1% 82% 0% 5% 0% где 1% 800. Кто хочет более подробно понять метавселенную Рудозова, переходит по ссылке http. Ди 0% 9% 0% 5% 1% 82% 0% 0% 0% 2% 1% 81% 0% 5% 0% где 0% 5% 0% где 0% где 0% 0% 1% 8F. Ди 0% 0% 1% 83% 0% 4% 0% 0% 0% 7% 0% би ди 0% 2% 0% 0. Глава 4. Ответственность. До Сиппоры я добрался быстро. Где-то за 3 дня. Я мог бы просто открыть портал, но мне захотелось попутешествовать. Сделал я это по-своему. Я полетел, захотелось почувствовать свободу в полной мере. Что, как ни полет, может даровать это ощущение? Летал я довольно долго, пока мана не начала показывать дно. Оставалось меньше 20%, и я решил приземлиться и пойти пешком. Первый раз, когда я осваивал полет, то чуть не упал с высоты километра. Тогда я совсем забыл про ману, настолько ощущения были великолепны, а, когда обратил внимание, было уже поздно. Спасибо наставнику, если бы не он, я бы умер. Маги вообще часто умирали, пробуя освоить это заклинание. Хотя, маги вообще часто умирают. Смерть грозит нам постоянно. Чудовища, неудачные эксперименты, недооценка ситуации, даже банальная забывчивость. Мы редко умираем естественной смертью, по крайней мере в Шумере. Тут грязной работенки хватает, и, если нет денег откупиться, то придется отрабатывать илькум. Идя пешком, я размышлял о том, о сём, пока не стемнело. Я решил двигаться дальше, что для магистра йога несколько дней без сна. Мелочь, на которую даже не стоит обращать внимание, мелкая досада. Вот и шел я, пока вдалеке не увидел костер. Ночью, посреди пустыни. Гениально, я уже кое-что знаю про эту тварь. Она тупая. Что делать? Пойду я к ней, ведь такие гениальные приготовления не должны пропасть даром. Подойдя к костру, я увидел девицу невероятной красоты. Мне кажется, что даже все наложницы императора не имеют права даже равняться на нее. Да как вообще можно так фальшиво играть? Кто вообще может в такое поверить? Я точно нет, вот и взглянул на нее истинным зрением. Ух, лучше бы я этого не делал. Теперь у меня фобия. Придется каждый раз смотреть на девушек истинным взором, а то теперь я ничему не удивлюсь. Да, мага не обмануть 3 тоннами макияжа. Тем временем я подошел к костру и сел напротив злыдня. Да, именно злыдень. Ленговский вампир, здесь, в Шумере. Как он прорвал печати Мардука. Я был удивлен. Если бы я встретил кого-нибудь из архидемонов, удивление было бы меньше. А тут обычный злыдень. Привет, красавица, решил начать разговор я, а то вампир не спешил проронить хоть слово. Он упорно играл роль плачущей принцессы. Еще до того, как я подошел к костру, я убрал все атрибуты, выдающие во мне мага, также скрыл и ауру. И теперь меня пристально разглядывали. Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел? Аскара, Аскара, мне срочно. Вампир отрицательно покачал головой. Я не стал дальше говорить ничего. Просто уставился на него, изучая истинным зрением. Что могу сказать? Впалые щеки, лысая голова, вытянутое лицо и кожа болотно-серого цвета. Скажи, я красивая. Ее голос должен был звучать как пение ангелов, да вот только все это лишь иллюзия, внушаемая вампиром. К несчастью для него, я телепат и видящий. Мою защиту пробить нереально даже для высших демонов. Ну, скажем, на любителя. Что? Лицо вампира исказилось в гримасе. Вау, я думал, что его лицо каменное, ведь с начала разговора оно вообще не проявляло эмоции, а тут такой порыв чувств. Да ладно тебе, не расстраивайся, обязательно найдется тот, кто полюбит и тебя. На каждого в этом мире есть пара. Главное не заржать. Главное наржа. Не могу больше. Ха-ха-ха-ха, оглушительно рассмеялся я. Что тут смешного? Не знаю, как это должно было звучать для обычного человека, но для меня это звучало как угрожающий рык. Извини, я солгал тебе. С сожалеющим видом сказал я. В чем? Недоумевающе, но все еще со злобой спросил вампир. Никто тебя не любит и любить не будет. И тут же атаковал мощнейшим телекинетическим импульсом. Вампир не успел даже среагировать, как тут же был отброшен 20 метров. Встал он уже в своем истинном обличье, но не успел сделать и шага. К этому времени я уже достал жезл и цепь. Заготовленных заклинаний против демонов у меня не было. Я вообще не думал, что встречу ленговскую тварь в Шумере. Будет мне уроком на будущее. Так что я просто ударил по нему стальной паутиной. Это заклинание выпускает очень тонкую сеть из стали, которая буквально рубит в труху цель. Если, конечно, цель не демон. В моем случае сеть просто нанесла кровоточащие раны и опутала вампира. Тут я хлестнул тварь цепью, и она зарычала. Цепь из кровавого железа, выкованная специально против демонов. Удар таким оружием обращает демонов в прах, если вложить достаточно гнева и ненависть. Но я был относительно спокоен. Мне нужно было допросить злыдня, а не убить. Как ты попал сюда, кто тебя призвал? К этому моменту цепь опутала его полностью и причиняла ему нескончаемую боль. Он пытался выбраться, брыкался, но стоило мне всего лишь немножко разозлиться, как прыть у него сразу убавлялась. «Говори, иначе я развоплощу твою душу». Все больше злясь говорил я. «Меня не призывали, ах!» Попытался мне соврать вампир. «Не ври мне, блевотина Пазузу. Спрашиваю в последний раз, кто тебя позвал. Ишкар, демонолог, хотел контракт заключить». Ревел вампир. «Контракт, с тобой. Не смеши меня. Правду говори». Он хотел призвать Гилала, но силенок не хватило, отец не явился. «Стоп, для чего он хотел призвать его?» «Не знаю. Я клянусь тебе, кудесник, я не знаю. Пощади, и отец тебя вознаградит. Говоришь, ты сынок Гилала, ты довольно слаб для сына архидемона. Почему? Почему ты здесь, а не рядом с призывателем? Почему ты свободно гуляешь?» Спросил другой вопрос, одновременно причиняя больше боли демону. «Не хочешь отвечать? Ну и по делам тебе». Сказав это, я активировал заклинание «Световой меч». Заклинание, оформленное в виде меча, который состоит из горячих солнечных лучей. Данный меч может ослеплять и сжигать противников. Температура меча достаточно высока, чтобы плавить касанием бронзу. Также этот меч причиняет серьезный урон демоническим созданиям. «Не еет, пощады!» – заревел демон, когда я поднял меч над головой. Удар, и от вампира осталась лишь куча пепла. «Чрево Тиамат, и кто этот Ишкар? Где мне его сейчас найти?» Я открыл портал и переместился в Сиппор. Сейчас не время любоваться пейзажами, когда демоны гуляют свободно по землям Шумера. Надо решить эту проблему, выдрать ее с корнем. Появился я недалеко от ворот города, и так, как сейчас ночь, они закономерно были закрыты. Стражников на стене тоже было не видно. Я мог бы просто перелететь стену, но мне не нужны проблемы с законом. Так что я закричал погромче. «Эй, есть там кто-нибудь?» Со стены на меня взглянул стражник. Мужчина лет 40. Разглядеть его лицо в ночной темноте для меня не было большой проблемы. «Чего тебе надо? Если хочешь пролезть в город, то жди до утра. Сейчас комендантский час, приказано не впускать и не выпускать никого. Я маг, меня можно впустить». Немножко раздраженно сказал я. «Конечно, маг, как же, тебе надо было вовремя зайти в город, отрок, теперь жди до рассвета». К этому времени рядом со стражником подтянулись другие и начали переговариваться. Благодаря магии я мог услышать очень далеко, ведь я изменил свое тело при помощи йоги и не только в сторону силы и прочности, но также добавил по мелочи несколько возможностей. Мне не нравилось, что я там услышал. Оскорблений в свою сторону я не потерплю. Не дожидаясь больше ни одну секунду, я взмыл вверх и приземлился прямо на городскую стену. Повторю еще раз для особо тупых и слепых. Я Архаон, сын Архана, магистр магии, а вы, смрадные черви, смеете меня задерживать. Быстро доложили Лугалю, что его сын вернулся домой. Пафосно, но мне не хочется торчать тут до утра или тем более учинить резню. Извините, почтенный Абгаль, что не сразу признали. В поклоне пытался оправдаться самый старый из них. На вид ему было лет 50, как стыдно. Конечно, он меня узнал, маловато в Шумере альбиносов, что приходится сынами Лугалем. Ладно, забудьте, я сам погорячился, забыл, что не все могут разглядеть в темноте одеяние мага. Я ведь и вправду был одет как маг. Точнее, поверх туники носил два шарфа крест-накрест. К отцу я сам уже пошел. В сопровождении мне выделили такого же парня, как и я, то есть моего возраста. В эту ночь его не было дома, а был он в патруле. Череда убийств произошла в городе, и вот уже вторую неделю никто не мог понять, кто стоит за всем этим. Ни сам отец, ни городской маг не могли понять, что да как. «Это мне по дороге сказал мой провожатый. Дошли мы до здания стражи за десяток минут. Именно там сейчас был отец. Зайдя внутрь и спросив остальных стражей, мы убедились, что батя в здании. Он был на втором этаже, куда я уже поднялся сам. За 8 лет отец не изменился практически никак. Как был здоровым быком, так и остался. Когда я зашел в комнату, он сразу обернулся. У него чуткий слух. Вообще, лугалями становились только самые лучшие воины, первоклассные мастера меча и копья. Взглянув на меня, он улыбнулся и сказал: «С возвращением, сын». «Ага, я вернулся». Слишком тупой ответ, но и приветствие было кислым. Было видно, что отца сильно прижали эти убийства. Ты закончил обучение? Да, совсем недавно, неделю назад. Удивлен, что так быстро. Честно говоря, да, ведь Алкиол говорил про 15 лет. С укором посмотрел на меня отец. Ну, что сказать, я талантлив. Скромность наши все, вижу. И куда теперь тебя направит? Меня уже направили, и я прибыл. С ухмылкой сказал я. Отец растерялся, а потом захохотал. Может, боги и услышали мои молитвы, и ты действительно сможешь помочь. Может, и смогу, если узнаю, в чем проблема. И отец рассказывал всю ночь про убийство, про трупы без капли крови. Мне не нравились все больше и больше его слова. Злыдень в пустыне недалеко от города, и трупы без крови в городе. Совпадение? Так не думаю. Говоришь, даже городской маг не может ничего сделать. Да, сын, мастер Ишкар тоже не в состоянии помочь. Апа, знакомый маг, становится интереснее с каждой секундой. А на чем специализируется мастер Ишкар? Спросил я, надеясь услышать ответ, который меня удовлетворит. Он хоть и демонолог, но допросить трупы и призвать призраков сумел. Ты не думай о нем плохого, ведь благодаря ему мы почти прижали убийцу, но он смог сбежать по крышам, а потом скрыться вчера ночью. Отец, а ты можешь позвать почтенного мастера сюда? Конечно, я могу послать за ним. Отец позвал сюда одного из своих людей и отдал соответственный приказ. Дальше время прошло за пустыми разговорами о жизни, учебе и так далее, пока не пришел Ишкар. Он был сонным, злым и просто ублюдком. Архан, ты не мог бы подождать до утра? Зачем тебе понадобилось меня будить? Что случилось? Злобно спросил он. Это ты призвал злыдня? Сходу спросил я. Он заволновался, его аура выдавала его страхи и панику. Я уверен, у него душа в пятки ушла. Не промедлив ни секунды, я с разбегу ударил его кулаком в лицо, вырубив начисто. «Что ты делаешь?» – спросил отец, чуть не срываясь на крик. «Успокойся, отец, это он стоит за всеми убийствами. Он призвал тварь из Ленга, и та убивала по его воле. Я ее встретил в пустыне, пытал и узнал то, что мне надо было. А теперь его аура выдала в нем лжеца и виновника. В общем, мы надели на Ишкара кандалы из хладного железа, блокирующего магию, и опросили по всем канонам, но отвечать на вопросы он не спешил. Ты хоть знаешь, щенок, кто я такой? Я мастер демонологии. У меня есть друзья в верхах гильдии. Давай мериться членами. Я магистр демонологии. На этих словах что глаза отца, что Ишкара заметно округлились. Врешь. Почти что выплюнул это слово мастер. Разуй глаза, ты же видишь ауры и скажи, вру я или нет. Твои друзья тебе не помогут. А если и попробуй, то сдохну так же быстро, как и тот вампир. В ту же секунду его лицо осунулось и вся ярость куда-то испарилась. Ишкар начал свой рассказ. Мне было плевать на его историю, так что я сказал отцу, что иду домой. Хочу обнять маму и поздороваться с братом, давно их не видел. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 5. Воин и маг. С тех пор, как я вернулся домой, прошло чуть более месяца. На следующий день, после разоблачения убийцы, я вступил во свою новую должность. Консультант городского ЭНО по магическим вопросам. Работа была вообще никакой, в смысле, после 2 дней разгребания мелких вопросов, ее не осталось. Вот я и занялся тем, чем положено магистру, желающим достичь больше могущества, тренировками. Оттачивал я старые умения и постигал новые. Решил начать с магии времени, ибо что может быть круче, чем управление временем. Из-за верховенства магии 2 мои навыки при изучении сразу становились 20 уровня. Мне оставалось лишь довести их до 40. Дело в том, что после 40 уровня они очень сложно качались. И тут я выдвинул теорию. Ведь раньше они тяжело качались, когда достигали 30 уровня. Тогда у меня было 300 интеллекта. Когда у меня интеллект был 200, они тяжело поднимались на 20 уровней и выше. Отсюда я сделал вывод, что каждые 100 единиц интеллекта повышает скорость повышения следующих 10 уровней заклинания. Если же интеллект станет равным 500, то навыки будут подниматься быстрее до 50 уровня, а после замедляться. Прямо сейчас я отрабатывал 3 новых заклинания в своей комнате, в доме, любезно предоставленной мне гильдией. Эти заклинания были: обращение времени ур 31 час 22 минуты, остановка времени ур 28,22 и ускорение ур 35 часов 22 минуты. Первое позволяло повернуть время вспять для какого-нибудь предмета, делая из разрушенного вновь целый. Этим заклинанием нельзя было вернуть мертвого к жизни, лишь восстановить его тело. Второе останавливало течение времени для какого-нибудь объекта или в какой-либо определенной территории. А третье ускоряло заклинателя на короткий период времени без изменения организма. То есть цель не стареет быстрее, пока использует навык. Свой дом я защитил мощнейшими на данный момент доступными мне охранными чарами. Тут и сигнализация, и различные золотые купола, и прочее. Так что о приближении гостей я узнал заранее. Забавно, но, поставив кучу защиты, дверью дома я не поставил, так что гости ждали меня перед несуществующей дверью. Это был отец и городской Н. Мир твоему дому, Абгаль. Начал Н, также стоя на пороге дома. Проходите, что вы встали как незнакомцы. Для вас мой дом всегда открыт, сказал я им и указал рукой на гостиную. Н прошел сразу туда, видимо, был раньше тут, и, как я полагаю, этот дом раньше принадлежал предыдущему консультанту. Есть хотите? А что у тебя есть? Спросил отец. Пироги, куча пирогов. Попробуйте, не пожалеете. Сейчас принесу. Сказав это, я пошел на кухню, провожаемый странными взглядами. Вернулся я, держа в руках два подноса для еды. На одном был пирог с грибами, специями и сыром, на другом – самая настоящая пицца. «Уважаемый Абгаль не держит рабов?» – спросил Н, когда я поставил еду на стол. «Нет, и на этом закончили данную тему. Хорошо, как скажете». Покорно сказал Н и, уже распробовав пиццу, добавил: «Эта еда достойна самого императора. Спасибо. Ну, так с чем пожаловали?» Рассказ начал мой отец, а Энн дополнял изредка его. А дело было вот в чем. Недалеко от Сиппора, в полдня пути, есть маленькая деревушка с населением 40 человек. Вчера один купец проходил в тех местах и в деревне не застал никого, ни единой души. Он послал гонца в город. Те стражи, что расследовали случай исчезновения, не нашли ничего. Ни следов боя, ни магии, вообще ничего. Еще осложнял тот факт, что все ценности деревни были на месте. Значит, они не переселились, и вы решили позвать меня. Да, почтенный Абгаль, я надеюсь, твоя мудрость поможет в этом деле. У Эна язык подвешен, или он боится меня, ведь он знает, что случилось с прошлым консультантом стражи. В любом случае, я не могу отказаться от задания. Чертов Илькум. Хорошо, я схожу посмотрю. Тебе выделить солдат в помощь? Обеспокоенно спросил отец. Все-таки, как ни старается он скрыть волнение, аура его выдает с головой. Неа. Совсем по-ребячески скривил лицо я. Сам быстрее дотуда доберусь. Через час я уже был там, спасибо полету. Приземлившись немножко вдалеке, я побрел к деревне. Я сразу заметил странность. В деревне были жители. Я их вижу своими глазами. Может, я перепутал деревню? Да нет, быть не может, я летел точно в указанном направлении. Хаем. Я посмотрел на них истинным зрением. Что-то тут не так. Их аура отличается от таковой у живых людей. Я достал жезл и активировал из памяти парочку личных защит. Заклинание, способное защитить от чего угодно, от кулака до ядерного взрыва, но только один раз. Подойдя поближе, я понял одну важную вещь, дурак. Это была нежить, хорошо замаскированная нежить. Но вблизи было сразу понятно, что человек с серой кожей, у которого из кучи ран течет гной, и со стеклянными глазами, живым быть не может. Но все же, среди мертвецов были и живые. Три типа в черных балахонах имели самую мерзопакостную ауру из всех, виденных мной. На меня сразу напали. Один тип пустил кислотную стрелу, которую я принял на доспеха, защитное заклинание против газовых и кислотных атак. Я не стал ждать, пока на меня нападут остальные. Я тут же стал убегать, как можно дальше от деревни. Не хочу ее разрушать, вдруг там есть еще кто-то живой, но безобидный. Все мертвецы пошли за мной, точнее, начали бежать на вполне приличной скорости, равно как и те трое колдунов. Я не сбавлял темп, бежал быстро, но не отрывался, давая им иллюзию, что они могут меня догнать. Когда деревня почти пропала из виду, я резко остановился и развернулся. Стал ждать этих улиток. Я вообще не устал, а вот они вполне. Когда они были на расстоянии в 100 метров, я вскинул руки и приличный кусок земли, на котором были мертвецы, провалился под землю. Получилась большая яма диаметром в 20 метров и глубиной в 100 с чем-то. А вот теперь можно и подраться. Я взлетел в воздух, уклоняясь от разных магических снарядов. Они были сильны, но не настолько, чтобы противостоять мне. Я вдарил по их мозгам психокинезом, и двое тут же отрубились, а третий вообще не заметил мои потуги. Я приземлился и ударил по нему стрелой кипящего железа, но ублюдок уклонился и ударил в ответ. Я даже не успел заметить атаку, как с меня спала личная защита. Давать ему второй шанс я не собирался и ударил по нему чистым потоком тьмы. Удивительно, но даже сейчас колдун не сдох, а принял заклинание на какой-то щит, точно, на щит света. Я не стал тратить ману, а просто, прекратив извергать тьму с рук, я мгновенно переместился ему за спину и ударил в хребет со всей силы, сломав его. Тело упало безвольной куклой. Плюс 5534 опыта. Чрево Тиамат, надо было сдержаться. Проклятая тьма очень плохо влияет на мозги. Надо больше медитировать. Почему-то я не горю желанием становиться злобным уродом. Так, надо осмотреть других. Эти живые. Достав из инвентаря антимагические наручники, я надел по паре на обоих колдунов, а потом привел их в чувство, надежно закрепив их при помощи геомантии. Я не собирался их допрашивать классическим методом. В конце концов, телепат я или кто? Я задам лишь один вопрос, а там, по ассоциативной памяти найду всю информацию.